Глава 9. Встреча с Исихастом. Молодой монах Савва пробирался сквозь густой афонский лес по едва заметной тропе, почти исчезавшей в зарослях кустарника. Он шел босиком, его ноги еще не привыкли к острым камням, а мешок, в котором было столько хлеба, сколько обычно приносили Исаии, известному отшельнику, казался тяжелее, чем всегда. Утром игумен объяснил Савве, что мешок надо повесить на ветку вяза, растущего на вершине скалы. Хлеб был единственной пищей пустынника, рассчитанной на 10 дней. Но не ищи его самого, он редко появляется и почти никому не показывается. Высокий рост не мешал Савве ловко продираться сквозь заросли. На его овальном, чуть вытянутом похудевшем лице еще не было следов усталости. Он шел быстро и решительно, хотя в его походке уже не было прежней легкости. Голубые глаза молодого инока радостно смотрели вокруг, на деревья с густыми ветвями, на кипящую лесную жизнь, на ежей и птиц, но он ни на миг не упускал из вида тропу. Так он добрался до вершины скалы. Вот заветный вяз, высокий и могучий, вот ветка, подходящая для сумы с хлебом. Вокруг никого. Лес был наполнен пением птиц, стрекотанием насекомых, ароматами разогретой смолы листвы, пронизанной солнечным светом. Лучи играли с паутиной, с тенями, блестели на глянцевой теплой зелени. Савва тщательно огляделся вокруг, снял с плеч сумму и направился к вязу. Но вдруг совсем близко от дерева послышался треск ветвей, и перед ним появился монах. Такой же высокий, как и Савва, но намного старше его, седоволосый, с высокими залысинами, очень худой. У него были черные пронзительные глаза, и, несмотря на изможденный вид, он казался очень сильным. Савва заметил, что губы строгого подвижника чуть заметно шевелились, словно он что-то шептал. Несколько мгновений они испытующе смотрели друг на друга, затем старец произнес: «Добро пожаловать, дитя». Савва, не сводя глаз с лица пустынника, ответил: «Благослови, отче». Лицо старца светилось скрытой благостной улыбкой, и представление об Исаии, как о недоступном затворнике, избегающем людей, вдруг исчезло. Савва видел совсем иное — приветливость и мягкость. Исаия тихо произнес: «Я почувствовал, что идет незнакомец, и когда увидел тебя, решил поприветствовать. Когда ты пострижен?» «Месяц назад, отче». «Ты плохо говоришь по-гречески?» «Я из Сербии, там я совсем немного учил этот язык». Подвижник продолжал тепло и внимательно смотреть на Савву. «Ты принес мне хлеба? Благодарю тебя. Но отдохни немного», — сказал он, движением руки предлагая ему сесть на траву и сухие листья. Сам он сел первым, за ним на землю опустился и Савва. Какое-то время они сидели молча, и это молчание было приятно Савве. Без слов смотрели они друг на друга. Но вдруг Савва, неожиданно для себя самого, быстро проговорил: «Отче, твои губы как будто постоянно в движении. Я слышал, что ты молишься непрестанно. Разве такое возможно? Почему ты не рассказываешь об этом? О тебе и твоей молитве больше догадываются, чем знают». Доверчивая полуулыбка исчезла с лица Исаии. «Да, это правда. Мне удалось стяжать непрестанную молитву, но об этом знают немногие. А тех, кто хотел бы возрасти до такой молитвы, еще меньше. Скажи, а те, которые имеют непрестанную молитву, кроме молитвы больше ничем не занимаются?» Большие глаза подвижника потемнели, в них не было недовольства, скорее грусть, пробежавшая облаком во взгляде и пронзившая вдруг душу этого человека. Непрестанно молиться может каждый, и день, и ночь, и когда не работает, и во время работы, человек может с кем-то разговаривать, писать книгу, размышлять, может делать все, что нужно в обычной жизни, и молитва постоянно течет, струится в нем. Савва, не замечая, что все его тело онемело, смотрел на Исаию широко распахнутыми голубыми глазами. «Мне никогда никто не говорил об этом. Немногие об этом знают. Сие тайна, она открывается не каждому. А мне? Почему ты говоришь об этом мне?» — спросил Савва с еще большим удивлением. Исаия ответил просто и искренне. «Я почувствовал, что тебе нужно это знать. Упорным трудом, под опытным руководством приобретается Иисусова молитва, а тех, кто мог бы научить тебя, немного. Тогда все твое духовное и душевное существо начинает молиться. Что это за молитва, Отче? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». «Но я знаю ее», — удивился Савва. «Но не знаешь, что в ней заключена вся литургия, вся философия, которую должен содержать в себе тварный человек и жить согласно ей». Монахи умолкли. Слышались лишь звуки леса, пение птиц и разные шорохи. Савва в каком-то напряжении и в скрытом волнении сидел, устремив пылающий взгляд вдаль. Исаия, подобрав под себя ноги и упершись локтями в колени, продолжал объяснять. «Иисусову молитву произносить нетрудно. Это может каждый. И каждый должен повторять ее в себе как можно чаще и с большим вниманием, мысленно или вслух. Так в душе очищается поле, которое затем будет засеиваться советами опытного старца, знающего тайну, как при молитве собирать ум и соединять его с сердцем». Это совсем новое наставление показалось Савве как будто знакомым, словно он уже это от кого-то слышал. А Исаия объяснял: «На сегодня достаточно того, что я сказал. Повторяй эту молитву с четками всегда, чем бы ты ни занимался, если только не читаешь в церкви. И позже, когда она укоренится в тебе, когда ты целиком проникнешься ею, она сама будет совершаться в тебе и принесет тебе изобилие». Исаия снова замолчал и потом тихо добавил: «Так ты начнешь новую жизнь». Наконец он встал, нагнулся, подхватил сумму с двумя хлебами и сказал сердечно: «Спасибо». За ним встал и Савва, поклонился старцу в ноги, поблагодарил и, чувствуя, что сейчас уносит с собой драгоценность, повторял: «Благодарю, бесконечно благодарю». Каждый удалился в свою сторону, в лес, в мысли и в молитву.